«Господин генерал-губернатор», — сказал Алексей, — «взгляните сверху по Неве, что-то много саней идет. Уж не государь ли?» Александр Данилович только взглянул. «Он!» — и спохватился. Братья Бровкины тотчас побежали в разные стороны с приказами. Сам он поспешил к дому, громким голосом зовя людей, и через небольшое время опять стоял на берегу, на мостках, в одном преображенском мундире с огромными, шитыми золотом красными обшлагами, с шелковым шарфом через плечо при шпаге, той самой, с которой в позапрошлом году лез на абордаж на борт шведского фрегата в Невском устье. По вздувшемуся льду Невы, на которую и смотреть-то было страшно, приближался далеко растянувшийся обоз. Полсотни драгун начали бодрить заморенных лошадей и поскакали к берегу в опасение полыньи. За ними по сплошной воде повернул тяжелый кожаный вазок и остановился у мостков. Едва только из глубины вазка, из-за медвежьих одеял, высунулась длинная нога в ботфорте, около генерал-губернаторского дома ударили две пушки. Вслед за ботфортом протянулись два тулупьих рукава. Из них выпростались пальцы с крепкими ногтями, ухватились за кожаный фартук воска, и оттуда был низковатый голос. «Данилыч, ну помоги, вот черт, не вылезу!» Александр Данилович прыгнул с мостков по колено в воду и потащил Петра Алексеевича. В это время все бастионы Петропавловской крепости блеснули огнями, окутались дымом. Покатился грохот по Неве. У царского домика на мачту пополз штандарт. Петр Алексеевич вылез на мостки, потянулся, распрямился, сдвинул на затылок меховой колпак и первое взглянул на Данилыча, на его покрасневшее от радости длинное лицо, прыгающие брови, взял его рукой за щеки, сжал. «Здравствуй, комрад! Не изволил ко мне приехать, а я ждал. Ну вот, сам приехал. Тащи с меня тулуп. Дорога дрянная, пониже Шлиссельбурга едва не потонули. Всего уваляло на ухабах. В ноге мурашки». Петр Алексеевич остался в суконном кафтанчике на беличьем меху, подставляя ветру круглое небритое лицо со взъерошенными усами, начал глядеть на крутящиеся весенние облака, на быстрые тени, пролетающие по лужам и полыньям, на яростное сквозь прорывы облаков бездремное солнце за Васильевским островом. У него раздулись ноздри, с боков маленького рта появились ямочки. «Парадиз», — сказал. «Ей-ей, Данилыч, парадиз, земной рай, морем пахнет». По площади, разбрызгивая лужи, бежали люди. Позади бегущих тяжело ударяли башмаками, шли в линию преображенцы и семеновцы в зеленых узких кафтанах, в белых гетрах, держали ружья с багинетами перед собой.